Вот он, король Алмейр. Рисунок этот – фантазия художника. Но на нем изображен договор. Я взяла руки и лист и стала изучать рисунок. Да, один из персонажей сцены был похож на Кикху. Рядом с ним король Алмейр выглядел щуплым невысоким человеком. Но не это удивило в рисунке Эл. На заднем плане она увидела храм, который возвышался в конце изображенной улицы. «Матиус, этот город обязан тебе спасением. Можешь сердиться, но этот лист я возьму с собой. Хочешь усовестить своего спутника? Да ну его, пусть сам разбирается в своих грехах». Эл выпрямила руки, так чтобы Матиус мог ближе рассмотреть рисунок. «Что ты еще здесь видишь, короля? А еще? Ты сам не понял, что мне дал». Эл взяла свои копии и тряхнула ими. «Матиус, сосредоточься». «Старик, я сейчас сделаю вывод, что ты хорошо знаешь не только персонажей этой картинки, а также, что ты не видишь ничего необычного и незнакомого». «Матиус, кто в городе знает, сколько лет ты живешь?» – спросила Эл. «Признавайся, не то я закажу песню о тебе». «Элли, не нужно переходить границу, за которую тебе нечего делать», – прошептал Матиус тоном заговорщика. «Береги свою догадливость для пользы дела». «Последнее предложение», – прошептала Эл, копируя его интонацию. «Могу поспорить на все ценные камни этого города, что в этом месте собраны лишь те документы, которые касаются проклятия и всего, что с ним связано. Кроме одного – рисунка статуи, которая тебе нужна. Ты еще не посчитала пропорции и не нашла неизвестные тебе размеры. Лучше бы занялась этим, чем гадать, сколько мне лет». «Хорошо, я поработаю еще немного», – Эл помолчала. «Я никому не расскажу, что ты умница. Предпочту противоположное мнение. Они думают, что за огнями в храме следит сам владыка, и пока они горят, город еще будет стоять. А я каждый раз прячу их в подземелье под храмом». «Матиус, как мы узнаем, что буря закончилась?» Матиус достал из складок одежды небольшой шарик, похожий на тот светильник, которым мы пользовались в городе, но меньше. «А он сам нам скажет», — ответил Матиус. «Но ты сказал, что сюда не проникает сила извне». «Я шутил. Все во все проникает. Я имел в виду другую силу. Работай, Эл. Тебе много нужно понять».